Глава сороковая. Яссон. «Преклони усталую голову, путник, ведь ты обрел самый мед жизни — свободу». Из пьесы «Одиссея» Гарамонта. Яссон проводил Элину взглядом, пока она не скрылась из виду. Он подумывал пойти за ней, чтобы присмотреть, но выражение лица у нее было недвусмысленным. Что ж, хочет побыть одна, ее желание нужно уважать. Вздохнув, он принялся изучать карту. Ближайшая шахта находилась в 10 милях от хижины, самая дальняя — примерно в 15. Даже если они взорвут ближайшую, оставшиеся две не прекратят работу. Добыча руды продолжится, пусть и медленнее. Однако Яссон помнил гордость и воодушевление в голосе хозяйки Бренни и торговца шубами. Если шахтеры действительно добыли столько руды, чтобы Фарин устроил по этому поводу праздник, то у Раванса и оставшихся там очагов сопротивления нет ни единого шанса. Их силы уже сминают, новое оружие Джантара их добьет. Нельзя винить Элину за резкость и нетерпеливость. Их общий дом горел, она никак не могла этому помешать. Если бы приказ взорвать шахты Яссону отдали Арахасины, он бы провел полную разведку, изучил местность, запомнил распорядок работ, однако времени на это не было. Скоро на гору прибудут солдаты. Да, а еще Арахасины. Эта мысль беспокоила гораздо больше. Они, вероятно, уже вычислили его предательство, хотя Карас и не знал о хижине, в конце концов он бы догадался. Сэмсон смог уйти от арахасинов, вступив в ряды армии Джантара. Он продал секреты революционеров и тактические сведения в обмен на защиту. Яссона с Элиной защищать было некому. Даже если они сумеют добраться до черночешуйчатых, кто будет командовать? Сэма ведь больше нет. Яссон вздохнул и закрыл ком. В горах было тихо, и на мгновение Яссон увидел их такими, какие они есть на самом деле. Огромными, суровыми, спокойными. Высокие сосны иглами впивались в бледное утреннее небо. Горный жаворонок с пением порхал над листвой. В детстве он очень любил эти трели. Когда родители привозили его в хижину, он первым делом хватал зрительную трубу и находил тихое место среди деревьев. Оттуда он смотрел на верхушки сосен, выглядывая голубые промельки, и слушал песни из 2-3 нот. Потом, когда они с матерью возвращались в Раванс, а отец на рудники, Яссон подбирал птичьи мелодии на пианино. Увы, как он ни старался искать наиболее похожие ноты, точно такого же звучания не выходило. Горный жаворонок запел снова, и Яссон стал мычать себе под нос какой-то смутно знакомый мотив. Он не помнил ни слов, ни даже названия, помнил лишь, что это старая сайонская баллада о несчастных влюбленных, которых боги обратили в луны. Грустная история, но при этом такая теплая и близкая. Яссон решил прибраться, а затем отправиться искать Элину. Однако едва он взял ее пустую чайную чашку, как правую руку свело судорогой. Боль в окаменевших мышцах была такой сильной, что Яссон осел на пол. Он прислонился лбом к холодной каменной столешнице и стал глубоко дышать. Раз, два, три, четыре, пять. Когда боль немного унялась, и Яссон смог пошевелить рукой, он закатал рукав. Зрелище было страшное. Кожа полностью почернела, а запястье покрылось кричаще красными и оранжевыми разводами. Яссон медленно поднялся, с трудом держась на ногах. В хижине было неестественно тихо, косые солнечные лучи бледным пятном ложились на потертый раванский ковер. Когда судорога отступила, Яссон подошел к шкафчику в прихожей и достал оттуда отцовский хирургический набор. В шахтах травмы были обычным делом. Придя в ванную, Яссон стянул с себя рубашку и осмотрел руку целиком. Сердце испуганно заколотилось, рубцы на предплечье воспалились и распухли, на них запеклась грязь. Он осторожно набрал ванну и начал мыться. Вытершись и обернув полотенце вокруг пояса, Яссон взял с полки салфетку и запихнул ее в рот. Затем достал из шкафчика под раковиной виски, которое там хранил отец, смочил тряпку и приступил к промывке ран. Каждый раз, когда он дотрагивался до ожогов, ему хотелось кричать. На глаза навернулись слезы, пальцы ног скрючились, темно-коричневые капли гноя и крови стекали в раковину, салфетка во рту намокла, Яссен выплюнул ее и зажал в зубах чистую. Покончив с промывкой, он взял иглу и хирургическую нить. Перед началом операции обеззаразил их виски, а затем плеснул на самый воспалившийся рубец. Яссен чуть не потерял сознание. Колени подогнулись, и он повалился вперед. «Ну же!» — уговаривал он себя. «Давай!» Отчаянно смаргивая слезы, он осторожно продел нитку в иглу. Пальцы дрожали при каждом стежке, но всякий раз, когда начинала кружиться голова, Яссен вспоминал, сколько всего еще им с Элиной предстоит сделать, и это придавало ему сил. Он как раз пытался отрезать лишнюю нитку, когда дверь ванной открылась. На пороге, широко раскрыв глаза, стояла Элина. Сначала она опустила взгляд на полотенце, обернутое вокруг его бедер, затем на аптечку, лежащую на столе. «Что ты тут устроил?» промычал он с зажатой во рту салфеткой. «Что?» — он выплюнул салфетку и тяжело задышал. «Разве не видно?» «А ну сядь!» — велела Элина и, надавив ему на плечи, заставила опуститься. Она помыла руки и взяла щипцы с иглой. «Тебе никогда не говорили, что ты упрямый дурень?» Она осмотрела его ожоги, причем без отвращения, а с суровой решимостью, как у хирурга. «Из скольких человек вы зашили?» — спросил он. «Немного, но научиться успела. Фирма отправила меня волонтером в военный госпиталь на южной границе», — говорила она, заново вдевая нитку в иглу. «Правда?» Он зашипел, когда игла вонзилась в кожу, и попытался отдернуть руку, но Элина держала крепко, ее движения были тверды и уверены. «Так, не дергайся», — сказала она и протянула Яссену виски. «Вот, глотни». Яссен нерешительно посмотрел на бутылку. Он никогда не употреблял алкоголя, однако боль была такой невыносимой, что он приложился к горлышку и запрокинул голову. «Не стоило так делать». Виски обожгло горло и нос, и Яссен еще долго откашливался, пока Элина завязывала узел. «Ну-ну, полегче, есери!» Она была совсем близко. Ее дыхание обдавало прохладой кожу. Яссен видел на предплечьях и шее царапины, полученные в Агнийских горах. Он хотел промыть и перевязать эти раны, те, что на коже, и те, что под ней. «Элина!» — начал он. Лоб у нее был сосредоточенно нахмурен, однако она отвлеклась и подняла глаза. Их взгляды встретились. Яссен застыл, не в силах ни вдохнуть, ни выдохнуть. Ох, эти клятые глаза! Они словно имели над ним какую-то власть, они пьянили, заставляя придвинуться ближе, обнять, взять за руки и целовать, пока боль, которую она несет в себе, не уйдет. «Спасибо», — прошептала Элина, и ее дыхание коснулось его губ. «За что?» «За прошлую ночь», — она отвела глаза, — «за то, что остался». Она снова открыла рот, но так ничего и не произнесла. «Не за что», — мягко сказал Яссен. «Горе есть горе». Элина подняла голову, ее глаза блестели от слез, а кончики губ подрагивали. «Я знаю песню, которая так начинается», — сказала она. «Горе есть горе, любовь моя, но остаются звезды, они нам как глаза. И через них мы увидим друг друга, даже если нас разлучат», — закончил Яссен. Именно эту мелодию он и напевал раньше. Он замычал мотив, а Элина с улыбкой опять взялась за иглу. «Не останавливайся», — попросила она, вдевая нитку. Ее руки работали быстро, прикосновения были мягкими, но точными, и сквозь боль Яссен вдруг заметил, что продолжает песню, пускай ради одного слушателя. «Вот», — сказала Элина через некоторое время и отступила на шаг, чтобы оценить проделанную работу. «Пару дней, надеюсь, продержится». Яссен весь взмок от пота, рука пахла виски, во рту ощущался привкус кислятины, но швы были наложены аккуратно и чисто. Дальше инфекция пока распространяться не будет. Надеюсь, за это время мы успеем добраться до черночешуйчатых. Элина закрыла аптечку и прислонилась к дверному косяку, скрестив руки на груди. В ее молчании и взгляде чувствовалась суровая тяжесть. «Приняв корону, я взяла на себя обязательство», — наконец произнесла она с непоколебимой серьезностью, — «защищать Раванс любой ценой». По стенам пробежала дрожь, это в шахтах снова запустили бур, и Элина выпрямилась. В ее глазах сверкала решимость, которой Яссен прежде не видел. «Я не жду, что ты тоже готов заплатить эту цену. Это мой долг, и я его исполню, но...» Она помолчала, глядя в окно. «Война уже началась, Яссен. И если я ничего не предприму сейчас, другого шанса на ответный удар может и не представиться». Яссен встал, чувствуя, как в ушах шумит кровь, и потянулся за рубашкой. Она была вся измазана грязью и песком пустыни. «Я сейчас...» Пробормотал он и проскользнул мимо Элины в коридор, стараясь не обращать внимания на ее обжигающий взгляд. В гардеробе в прихожей он нашел старые рубашки своего отца, аккуратно сложенные в две стопки. Он взял и встряхнул одну из них. Ткань была потертой и ворсистой, от нее пахло железом и сосной, совсем как от Эрвина. Пока он одевался, Элина прошла на кухню и поставила завариваться чай. «Сидит идеально», — сказала она. Яссен сел за стол. Над чайником витал пар. Элина подтянула колени к груди и молчала, ждала ответа. Голоком лежал между ними. Можно было открыть карту, показать тропы, провалы, объяснить, насколько план нелеп и невыполним. Однако, посмотрев Элине в глаза, Яссен понял, что у него не хватит духу озвучить эти мысли, потому что она права. Если ничего сейчас не предпринять, Раван спадет, его растопчут, растерзают и опустошат люди, которые не понимают пески, так как понимает их он, так как их понимает Элина. «Ничего не получится», — сказал он наконец. «Несколько недель назад я думала, что управлять пламенем невозможно», — она печально усмехнулась. «А вот как оно вышло». Яссен покачал головой. «Арахасины выследят нас и выйдут на хижину». «Яссен», — сказала Элина, беря его за руку, — «ты ведь лучше них знаешь эти тоннели, лучше, чем кто бы то ни было». «Это не так», — хотел возразить он, но не стал. «Если кто-то и знал тоннели лучше всех, то его отец, а не он». Эрвин Найт не отличался многословностью. Он был высок и силен, сложен, как бык, с глубоко посаженными бесцветными глазами. Однако, когда он смеялся, вокруг сразу становилось светлее, а по груди Яссена разливалось тепло. Он считал дни до очередного приезда в хижину, а вот его мать относилась к этим поездкам иначе и потом, бывало, подолгу молчала. Во время последней поездки в Сонские горы она осталась в постели, сославшись на головную боль, а Яссен с отцом отправились на охоту. Когда они вернулись, она так и не встала. Она как будто знала, что отец рассказал сыну о своем открытии. Металл такой крепкий, что режет сталь. «Сам пропал в своих фантазиях, так еще мальчику голову забиваешь», — сказала она Эрвину тем же вечером. «Моя царица, если я сообщу королю о руде, нас вознаградят. Наш сын не будет расти в бедности, он не станет как мы». Однако Яссен все же стал похож на своего отца. Эрвин научил его бить без промаха, слушать тревожные нотки в утренних трелях жаворонков, замедлять дыхание и пульс почти до полной остановки, выслеживая оленя. Эрвин научил его выживать. «Вот он я», — хотел сказать Яссен, — «посмотри, кем я стал». «Это не важно», — произнес он наконец. «Мои знания и ваш огонь не спасут нас от поимки. Арахасины в курсе, что вы умеете управлять пламенем. Представьте, если они прослышат о внезапно сгоревшей шахте через несколько дней после того, как королеву Раванса заметили на Джантарской границе. Что первое придет им в голову?» Элина задумчиво откинулась на спинку стула. За окном два горных жаворонка, хлопая крыльями, взмыли в небо. Яссен проводил их взглядом. «Почему ты стал арахасином?» — спросила Элина вдруг с удивительной прямотой. «Вы читали мое досье?» «Я хочу услышать твою версию». «Я...» — начал он и огляделся. В обстановке вокруг что-то внезапно переменилось, призраки как будто подплыли ближе и стало холоднее. «Я...» — повторил он. Слова давались с трудом, хотя, казалось бы, вот они, перед ним, бери да пользуйся. В голове промелькнули воспоминания о пожаре и сгоревшем теле матери. «Я был сиротой», — произнес Яссен наконец. «Родители погибли, больше у меня никого не осталось. Улицы Раванса не очень добры к беспризорникам. Арахасины казались добрее. По крайней мере, они предлагали горячую еду и постель. «То есть ты присоединился к ним, потому что был голодным?» — уточнила она, но не с осуждением, а как будто с искренним интересом. Яссон покосился на Элину. «Голодным, одиноким, испуганным, злым. Поначалу я даже не знал, кто они такие. Нам давали мелкие поручения, например, отнести голоком или понаблюдать за перекрестком. Это отвлекало от прочих мыслей». Призраки зашевелились. «Сэмсон рассказывал о ваших тренировках, о пленниках», — добавила Элина и, не получив отклика, продолжила. «Он говорил, что ты подстрелил свою мишень, а он нет, и это якобы тебя изменило». «Рахасины знали, чем на кого надавить», — с кислой миной произнес Яссон. В отличие от других новобранцев, Яссон мог свободно перемещаться по Джантару, не вызывая подозрений, поэтому его туда и отправили. Ему приказывали наблюдать за раванскими чиновниками, которые вели дела с соседним королевством. Постепенно наблюдение перешло в слежку, нужно было идти за целью сквозь толпу и сообщать о ее местонахождении. Когда удавалось вычислить предателя, горячая еда превращалась в деньги. К теплой постели прибавились длинные проповеди об угнетении и порочной природе божественной власти. Поначалу Яссон относился к проповедям равнодушно и слушал лишь потому, что его заставляли. Но когда ему в руки вложили пистолет, он вспомнил, как лежал с отцом в зарослях Никогдеции, как, затаив дыхание, смотрел на капли росы, собирающиеся на травинках, и ждал, когда появится олень. А Карос сказал, что того, кто не выстрелит, он убьет. Левой рукой он снял с пояса пистолет и положил его на стол. Серебристый ствол блеснул. Нас учили отрешаться от мыслей, помещать эмоции в комнаты и запирать их там. Мне было все равно, что я делал, я лишь хотел заглушить боль от утраты родителей. И совсем ни в чем не раскаивался? Еще как. Постоянно. Пока в итоге не возненавидел себя, — сказал он. Он не знал, отчего так разговорился. Может, из-за виски, но грудь будто распирала. Вот-вот плотина прорвется, и все выплеснется наружу. Построенная им тюрьма для эмоций рушилась, словно под фундаментом разверзлись зыбучие пески. От этого я стал трудиться усерднее, тренировался, дрался, медитировал, даже позволил Акарусу морить себя голодом, чтобы полностью отключиться от мира. Этим я был ценен. Я стал лучшим, потому что не поддавался раскаянию. Ничто не могло меня поколебать. Страх проходил сквозь меня, не задерживаясь. Я полностью себя контролировал. Акарос сказал нам с Сэмом, что мы отличаемся от остальных, проницательнее, умнее. Не знаю, правда ли это, но я поверил. Вот, подумал я, наконец-то кто-то меня оценил, научил быть сильнее. Так мне казалось. Тогда почему ты решил уйти со мной? Яссон замолчал. Из груди... будто откачали весь воздух. Медленно, болезненно он вновь пережил те мгновения. Король Верана вопит, пламя заглатывает руку, пожирая плоть, словно весь жар солнца оказался заключен в его теле, сдавленным раскаленными путами. Арахасины выловили его посреди моря. 3 недели он то приходил в себя, то снова впадал в беспамятство, поэтому выздоровление помнил смутно. Но тот пожар забыть не мог. После встречи с огнем из меня как будто выбило весь дурман и безразличие. Никаких тренировок, никаких дверей, остался только я. И ужиться сам с собой я не мог. Он опустил взгляд на руку, вечное напоминание о той ночи. А потом я познакомился с вами. Увидел, как вы боретесь с золотошапошниками, со своим отцом, даже со мной, за эти клятые шахты. И знаю, что вы не сдадитесь, лишь бы дать Равансу шанс выстоять. Он посмотрел Элине в глаза. Вы показали мне, каково это — жить ради чего-то большего. Не только ради себя и своих желаний. Вот почему я принес вам клятву, потому что я... Элина подалась вперед, и следующие слова застряли в горле. Потому что я хочу жить ради вас. Я всегда чувствовал себя лишним. Тихо произнес Яссон. Он никогда и никому этого не говорил, но именно Элине был готов рассказать всю правду. В Равансе я был сиротой с глазами чужака, в Джантаре — мальчишкой с чужим акцентом. Став арахасином, я то и дело переезжал с места на место, меняя обличья, и лишь тогда, в пустыне, вы увидели меня таким, какой я есть. А я вижу вас такой, какая вы есть. Впервые в жизни я чувствую, что нашел свое место. Даже пускай я лишь сопровождаю вас до безопасного укрытия. «Забавно», — сказала Элина, — «потому что в безопасности я именно тогда, когда ты рядом». Она осторожно разжала ему пальцы и положила его руку ладонью на стол. Яссен посмотрел на нее. В ее глазах плясали золотые искорки, то ли игра света, то ли особенность королевского рода. «Ты свободен», — сказала она, — «и все же остаешься здесь, со мной». «Уверена, ты заслужишь свое прощение, Яссен». «Свободен. Какое ужасное, мерзкое слово! Яссен прежде не испытывал этого ощущения по-настоящему, зато теперь, наконец, вкусил его в этой мягко освещенной хижине под пение горных жаворонков. Птичий хор разносился по утреннему небу, радостно звеня между верхушек деревьев. В их трели было три звука. Опасности нет, только простор.